Говорит Степанакер, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 26 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Американский сопредседатель Минской группы огласил основные пункты карабахского урегулирования. Советник президента НКР назвал передвижение вооруженных сил Азербайджана более предсказуемыми, а механизмы сдерживания – эффективными. В разминировании территории Арцаха активно участвуют женщины. В Арцахе состоится традиционный фестиваль вина. В Шуши откроется государственный детский сад. Итак, подробности новостного блока. В Сочи 23 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Армении Сержем Саркисяном, передают российские СМИ. Длилась встреча часа три. Следует предположить, что именно тема Нагорного Карабаха стала ключевой на переговорах. Стоит напомнить, что 22 июля Владимир Путин провел аналогичную встречу с президентом Азербайджана, где также обсуждался Нагорный Карабах. Не случайно после окончания встречи на сайте радиостанции «Голос Америки» с пометкой «Срочно» появилось сообщение сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта от США Ричарда Хогланда, в котором дипломат представил основные пункты урегулирования конфликта. Согласно опубликованным пунктам, стороны должны определить статус Нагорного Карабаха в будущем по обоюдному согласию и юридически обязывающему волеизъявлению территориям, которые не контролируют Баку и входят в бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область, должен быть предоставлен временный статус, который по меньшей мере дает гарантии безопасности и автономии территории вокруг Нагорного Карабаха. Сопредседателю употребил термин «захваченные» должны быть возвращены под контроль Азербайджана. Должен быть коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. Этот коридор должен быть настолько широким, чтобы обеспечивал безопасность перевозок, но не может включать в себя весь Лачинский район. Длительное урегулирование должно признавать права всех беженцев на возвращение в места прежнего проживания. В МИД Армении уже прокомментировали публикацию Хогланда. По словам пресс-секретаря МИД Тиграна Балаяна, в заголовке слово «срочно» употреблено неуместно. От других комментариев Балаян отказался. Как сообщалось ранее, в сентябре намечена встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, на которой министры должны попытаться договориться о встрече президентов Армении и Азербайджана в течение текущего года. Армянская сторона в качестве условия для переговоров настаивает на том, чтобы Баку согласился на внедрение механизмов укрепления доверия в зоне конфликта. Как предполагают некоторые наблюдатели, встречи Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева все же состоится. Стороны попытаются окончательно согласовать все пункты и детали конечного урегулирования. После военных действий в апреле прошлого года в Армении НКР не раз говорилось о дополнительном оснащении и переоборудовании, укрепительных работах и обеспечении передовой новыми техническими средствами. И за это время проделана действительно огромная работа. Об этом написал советник президента НКР Тигран Абрамян на своей странице в соцсети Facebook и опубликовал соответствующие фотографии. Он подчеркнул, что в результате осуществленных работ служба на передовой достигла качественно иного уровня. Служба состава, осуществляющего боевое дежурство, стала более безопасной, передвижение противника более предсказуемыми, а механизмы сдерживания гораздо эффективнее, отметил Тигран Абрамян. Британская неправительственная организация The Hella Trust, занимающаяся обезвреживанием мин и других неразорвавшихся боеприпасов в горячих точках, с 2000 года действует и на территории НКР. Руководитель программы The Hella Trust в Нагорном Карабахе Аш Боди сообщил, что если ранее ежегодно у них работало более 100 человек, то в нынешнем году число сотрудников достигло 210. В Hella Trust работают также женщины-саперы. Первая группа была создана в 2015 году из жителей жительниц села Карягах Кашатакского района. Сейчас действуют три группы, где превалируют женщины. Планируем увеличить их число к концу следующего года, сказал Ашбоди. На вопрос о том, по какому принципу организация принимает желающих на работу, Боди отметил, что для этого требуется 5-недельная стажировка. Первые 4 недели учебной программы включают в себя теорию, практику разминирования, а на 5-й неделе проводится обучение по оказанию первой медицинской помощи. После каждого этапа участники сдают экзамены, в итоге принимается решение относительно целесообразности приема на работу. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Община Арачамук Гадрутского района республики является приграничной, всего 19 километров от границы. Однако во время апрельской войны никто из жителей не покинул село. Только на время вывезли малых детей в более безопасные населенные пункты Гадрутского района. К счастью, село не пострадало, хотя снаряд смерча упал вблизи села. Отметим, что община Арачамук была основана в 2005 году благотворительным фондом Туфикян. Вначале было построено 18 типовых домов. В 2017 году число домов увеличилось на 6, рассказывает староста села Сусана Абабян. Գյուղարձ սելա Թուփիկյան ընկերության կողմից ունեինք 18 հատուն, բայց 17-ին 6-տուն ավելացրել են. В общине имеется школа, где обучается 83 ученика, а учителей 20. Просим соворумен 83 шагерт. Мот 20 ушчич. Детей дошкольного возраста до 5 лет 35. Школа нуждается в расширении. В этой связи на средства фонда Туфикян в этом году была сооружена пристройка к школе. И на 4 классные комнаты увеличилась, отметила руководитель общины. В общину Арачамух входит также Араксаван, а в Араксаван, в свою очередь, маленькое село Ерек, где недавно построено 4 новых дома. В общине Арачамух сельчане занимаются в основном животноводством и земледелием, а молодежь служит в рядах армии обороны НКР. В последние годы в общине закладываются гранатовые сады. 7 гектар нран айги Туфикянин, Араксаваном унэнг 18 гектар нран айги. Хотя небольшие проблемы в селе есть, например, благоустройство дорог, но руководитель общины доволен всем. Жители имеют 3-комнатные дома, обеспечены водой, электричеством. Лорив апагов, лорица на егерик синяканутся, джерера апагуваться, луса апагуваться. В общине проживают многодетные семьи, где 4 и 5 детей. Они все пользуются льготами для этих категорий людей, а также им выделяет помощь райадминистрации. А семьи, где проживают инвалиды Арцахской войны, первой и второй группы, они оплачивают 50% от использованной электроэнергии. Единственное пожелание старосты села Сусаны Абабян, чтобы в общине построили больше домов. Для этого есть все условия и, самое главное, земля. Кузеево геометрацин элитонер сарке, каниво геоануну арачамуа, какан пити арачмах, бенг мэнкшат хорэлуне, хорпитин гаросвитонер. С нового учебного года в городе Шуши будет действовать новый детский сад. Это 3-й детский сад, но 1-й государственный. Он строится на государственные средства. Выделено 200 миллионов драмов. Строительные работы проводит компания «Шинвер Плюс». Работы начаты в прошлом году. Как сообщил инженер компании Каму Акопян, общая площадь 1500 квадратных метров, полезная 850. Рассчитан детсад на 3 группы. Есть свое отопление, водоснабжение. Азаренькая каракуси, амбочан тараскуне, октакар макересу моту отарисун каракусия, нахатеспаци ирек хамбе хамар, еми масен казуме администрации маса. Уни ира джераматаркарман системан, ира отапохучан системан, уни наев джеручум. По словам начальника Шушинского отдела образования Ирины Саркисян, порядка 200 детей нуждались в размещении в детских садах, и поэтому было принято решение о строительстве такого учреждения. Действующие в городе два других сада, частные, они часто закрываются на длительные каникулы, что неудобно для работающих родителей. Государственный детсад будет работать в течение 10,5 часов в день, отметила Ирина Саркисян. Մոտավոր հաշվար կարեցինք եւ մոտ 200 երեխայի մանկապարտեզում տեղավորելի մոտ այդքան երեխա կար։ Դրա համար դիմեցինք պետական մանկապարտեզ բացելու։ Ասեմ նաեւ, որ ոչ պետական մանկապարտեզներում երկար արձակուրդներ ա լինում, որի ժամանակ աշխատող ծնողները խնդիրներ են ունենում, իսկ պետական մանկապարտեզում կարծիքով այդ խնդիրը չի լինի եւ հաշվի առնելով, որ պետական մանկապարտեզը գործելու է 15 ժամ, իսկ մյուս մանկապարտեզում այդ ժամանակը քիչ է։ В селе Тох Гадрутского района состоится 4-й Арцахский фестиваль вина, который примет гостей также из Армении. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики НКР, в программе уже ставшего традиционным фестиваля планируется ярмарка вина и сельскохозяйственной продукции, выставка произведений искусств, а также концерт джазовой, блюзовой и национальной музыки в исполнении известных диджеев. Кроме того, у гостей фестиваля будет возможность попробовать традиционные блюда арцахской кухни. Отмечается, что вход на фестиваль будет бесплатным. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.